Им пришлось сделать небольшой крюк. Джордан никак не мог отыскать ее глазами. Обзор закрывал рекламный щит, но она обязана была двигаться. Если бы она ходила, он бы увидел. Или она опять уселась и сидит. Сколько раз он ей твердил: «Хочешь сделать большие бабки, шевелись». Для него это означало делать обходы, проверяя девочек, следя, чтобы его торговцы наркотой снимали не слишком много сливок, пробуя товар, который они должны продавать. А для девочек — двигаться, рекламируя свой товар, показывать себя для большей выгоды, которую не получишь, сидя на своей отвислой жопе под навесом задроченной автобусной остановки. Джордан почувствовал очередной прилив праведного гнева. Дезире, по всему, видать, опять созрела для хорошей взбучки. В прошлый раз поучить ее как следует ему помешал Рикмен. Джордан не больно-то любил вспоминать тот вечер, хотя он и добился ясности в вопросе, кто здесь босс, благодаря несчастной малышке Софии. Иногда ему казалось, что Дезире смотрит на него так, будто выжидает удобный момент для мести. За это-то он и выставил ее на панель в первых рядах. Как можно спать в собственной постели с бабой, если она на тебя так смотрит? Подойдя ближе, он убедился, что автобусная остановка пуста. Может, она все-таки работает? Он почувствовал себя обманутым. Слабый шум из сада внизу. То ли затрудненное дыхание, то ли восклицание. Кладбище было одним из излюбленных траходромов Дезире. «Ну что ты будешь делать?» — огорченно пробормотал он. «Ленивая корова». И в самом деле работала. Он уже собрался перейти дорогу и отправиться домой, но тут ему будто в голову ударило. «Кто-то выбалтывает сплетни про него и Софию», — вспомнил он. Его адвокат не смог разузнать, кто стучит копом. «Это должна быть одна из девок». «Точно кто-то из них». «Но а кто кудахтал над Софией, как старая квочка? И кто смотрел на него так, будто он кусок вырезки, хоть сейчас на сковородку? Сука!» — прорычал он. Это случалось время от времени. На него накатывало бешенство, клокоча, как каша в горшке. Он не собирался с этим бороться, потому что выброс агрессии доставлял ему истинное наслаждение. Дезире напросилась. Пора ее отходить как следует. Страшная улыбка мрачно осветила его лицо. Он стоял у самых перил. Увидел охранника собора, который болтал по своей рации, просматривая газеты. Джордан скользнул налево, следуя изгибу стены. Луна появилась из-за облаков, и он мог видеть трещины тротуара, круто спускающегося вниз. Примерно через 10 ярдов чернела арка, вход в туннель под откосом. По всей длине туннеля, до самого сада, по обеим стенам, тянулась вереница надгробий. Для нее было бы лучше трахаться с каким-нибудь пьянчугой, когда он ее найдет. Он неоднократно предупреждал ее насчет курения на работе. «По-моему, ты вообразила себя Оливия Ньютон-Джон», «Строящие глазки Джону Траволте в мюзикле «Бриолин», — говорил он ей, — «а ведь ты всего лишь старая шлюха». Он ступал осторожно, зная, как туннель усиливает звук. Не хотел, чтобы эта змея ускользнула через калитку в дальнем конце сада. Последний пролет он шел на ощупь, ориентируясь по камням надгробий, неровным и холодным под пальцами, натыкаясь на херувимов и розовые бутоны, раз даже на молящегося ангела. Здесь лежали старые морские капитаны и акулы бизнеса, их молодые жены, умершие при родах. Особенных людей хранили в особенном месте, на соборном погосте, — думал Джордан. Но не настолько особенных, чтобы тебя не могли выкопать или спьяну, не уделать надгробную плиту. В конце туннеля...